Глава 6. Стоило Анне уйти, как раздался стук в дверь. На пороге стоял бургомистр Хальберштадт. Виктор поздоровался с пожилым человеком и пожал ему руку. «Спасибо, что позаботились о генераторе. Когда я приехал, было тепло». «Я рад, господин Ларенс», — коротко ответил бургомистр и непривычно быстро убрал руку. «Что привело вас ко мне в непогоду? Я думал, почту привезут лишь послезавтра». «Да, да, послезавтра». В левой руке Хальберштадт держал палку, который принялся выбивать песок из рифлёной подошвы черных резиновых сапог. «Я пришел по другому делу». «Отлично». Ларенс сделал приглашающий жест. «Заходите, кажется, скоро пойдет дождь». «Нет, спасибо. Не хотелось бы вам мешать. У меня только один вопрос». «Да? Что это за женщина, которая только что к вам приходила?» Виктор опешил от такой прямоты. Вежливый и сдержанный Хальберштадт никогда раньше не вмешивался в чьи-то личные дела. «Конечно, это меня не касается, но на вашем месте я был бы осторожен». Бургомистр сплюнул через перила веранды жевательный табак на дорожку. «Чертовски осторожен!» Чуть прикрыв глаза, словно его слепило солнце, Виктор внимательно посмотрел на Хальберштадта. Ему не нравились ни тон, ни содержание его речи. «Простите, на что вы намекаете?» «Да ни на что я не намекаю! Я честно говорю, с этой женщиной что-то не в порядке!» Виктор привык к тому, что здоровые обычно с подозрением относятся к психически больным людям. Однако его удивило, что Хальберштадт так быстро заметил болезнь Анны. «А кто здоров-то? Уж точно не я». «Не волнуйтесь об этой даме», — начал было он. «О ней-то я и не думаю. Я боюсь, как бы с вами не произошло чего плохого». Моментально все вернулось. Окончилась краткая передышка, которую вызвало вторжение Анны и ее чудовищная история. Жази. Миллион различных импульсов могли вызвать в мозгу Виктора воспоминания о дочери. Например, угрожающий тон, каким говорил бургомистр. «И как это понимать?» «Так и понимать. Я считаю, что вам грозит опасность. Я уже 42 года на этом острове и повидал немало людей. Разные люди к нам приезжают. Бывают хорошие люди, которым мы рады, которых хочется видеть чаще. Такие люди, как вы. А про других я с первого же взгляда понимаю, что от них одни проблемы. Я не могу это объяснить. Может, шестое чувство. Но я моментально это понял, как только увидел эту особу. Расскажите же мне, наконец, что она вам такого ужасного сказала?» «Да ничего не сказала. Мы с ней вообще не разговаривали. Я только наблюдал за ней издалека, а потом пошел следом до вашего дома». «Как странно», — подумал Виктор. «Только что Анна рассказывала мне совсем иное. Но зачем ей врать мне про встречу с Хальберштадтом?» «Хинарк тоже сказал, что она вела себя чертовски странно в его хозяйственном магазине пару часов тому назад». «В каком смысле странно?» «Она попросила какое-нибудь оружие». «Что?» «Да, вначале попросила гарпун, а потом купила разделочный нож и много метров лески. Хочется узнать, что у нее на уме». «Понятия не имею», — безучастно ответил Виктор. Он в самом деле не знал. Зачем психически больной женщине оружие на этом мирном острове? «Ну, ладно», — Хальберштадт накинул капюшон черного пуховика. «Мне пора. Простите за беспокойство». «Ничего». Бургомистр спустился с веранды по лестнице, помедлил у калитки и обернулся к Виктору. «Давно хочу вам сказать, доктор Ларенс, мне так жаль». Виктор молча кивнул. Понятно, что тот имел в виду. Уже 4 года не надо объяснять причину соболезнований. «Я думал, пребывание на острове пойдет вам на пользу, поэтому и пришел к вам». «Да?» «Я видел, как вы сходили с парома, и обрадовался. Думал, что вы тут развеетесь, станете лучше выглядеть, но...» «Что но?» «Вы еще бледнее, чем были неделю назад. Что-то случилось?» «Да, случилось. Кошмар под названием «Моя жизнь». И от твоего прихода мне ничуть не легче». Но Виктор, конечно, не высказал своих мыслей, а лишь смиренно покачал головой. Хальберштадт закрыл за собой калитку и строго посмотрел на него. «Неважно, я могу ошибаться. Возможно, все не так страшно. И все таки когда вновь встретите ее, вспомните о моих словах». Виктор кивнул. «Я серьезно. Следите за собой. А то у меня какое-то дурное предчувствие». «Да-да, спасибо». Виктор запер входную дверь и смотрел в глазок на уходящего бургомистра, пока тот не исчез из его поля зрения. «Что здесь происходит? Что все это значит?» Пройдут еще 4 долгих дня, прежде чем он узнает ответ. Но, к сожалению, в тот момент для него уже будет слишком поздно.